Вот уже 3 месяца командир бронедивизиона, полковник Александров, не был дома. В середине лета он прислал телеграмму, в которой предложил своим дочерям Ольге и Жене остаток каникул провести под Москвой на даче. Женя! Женя! Так, я поехала с вещами, а ты приберешь квартиру. И были сущие глаза. Как уберешься, запри дверь и отправляйся прямо на вокзал. Оттуда пошли папе вот телеграмму. Затем садись в поезд и приезжай на дачу. Не можешь бровями не дергать и губы не облизывай. Евгения, тебе 13, а мне 18. Ты должна меня слушаться. Я твоя сестра. И я твоя тоже. Да, но я старше. И в конце концов, так велел папа. Я на подвиг тебя провожала. Женя туже перевязала косынкой волосы, сбросила сандалии, взяла тряпку. Вскоре запыхтела керосинка и загудел примус. В бельевом цинковом корыте шипела и лопалась мыльная пена. Прохожие с улицы удивленно поглядывали на босоногую девчонку в красном сарафане, которая, стоя на подоконнике 3-го этажа, смело протирала стекла распахнутых окон. С московского вокзала Женя не успела послать телеграмму отцу, и поэтому, сойдя с дачного поезда, она решила разыскать поселковую почту. Пройдя через старый парк, Женя незаметно вышла на перекресток 2 огороженных садами улиц, пустынный вид которых ясно показывал, что попала она совсем не туда, куда ей было надо. Женя огляделась. Уже смеркалось, а людей вокруг видно не было. Она открыла калитку чьей-то 2-этажной дачи и по тропинке прошла к крыльцу. Скажите, пожалуйста, как мне отсюда пройти на почту? Эй, есть тут кто-нибудь? Дверь не заперта. Скажите, пожалуйста, как мне... Ой... Из-под стола бесшумно выползла большая с рыжими подпалинами овчарка. Она внимательно оглядела оторопевшую девчонку и легла поперек пути у двери. Ты глупая. Я не вор. Я у вас ничего не взяла. Вот... Вот это ключ от нашей квартиры, видишь? Это телеграмма папе. Мой папа командир, тебе понятно? Ну, я пойду. Ну вот. Ты меня не пускаешь? Ты лежишь. Ну и лежи, лежи. Очень хорошая собака. Такая с виду умная, симпатичная. Ты не волнуйся, не волнуйся. Я в окно вылезу. Нельзя. Очень странно. Ты лови разбойников и шпионов. А я? Я человек. Да. Дура. Давай. Так, бери. Раз. Пас, пас, пас. Пас, давай, подожди. Так, хорошо еще. Люди в волейбол играют. А я сижу здесь, на этом диване. Ольга, наверное, уже с ума сходит. Такой скандал будет. Темно совсем. А если и до завтра никто сюда не придет? Тебя провожала. Но слезы сдержала и были сухими глаза. Женя проснулась только утром. Ярко светило солнце. Под головой у Жени лежала теперь мягкая кожаная подушка, а ноги ее были накрыты простыней. Собаки на полу не было. Значит, сюда ночью кто-то приходил. Ключ на месте. Телеграмма. Вот она. А это что? записка. Девочка, когда будешь уходить, захлопни крепче дверь, Тимур. Тимур. Интересно, кто такой Тимур? Надо бы повидать и поблагодарить этого человека. Кто он? Она заглянула в соседнюю комнату. Здесь стоял письменный стол, на нем чернильный прибор, пепельница, небольшое зеркало. Справа, возле кожаных автомобильных крак, лежал старый, ободранный револьвер. Тут же у стола, в облупленных и исцарапанных ножнах, стояла кривая турецкая сабля. Женя положила ключ и телеграмму, потрогала саблю, вынула ее из ножен, подняла клинок над головой и посмотрелась в зеркало. Хорошо бы так сняться. И потом притащить в школу карточку. Можно было бы соврать, что отец брал меня с собой в дивизион. Пусть Ольга старше. Зато у меня такие же, как у отца, нос, рот и брови. И такой же будет характер. А с револьвером еще лучше. Вот так. Если теперь сдвинуть брови и прицелиться. Оставив на столе ключ и телеграмму, Женя вылетела из комнаты и помчалась прочь от этого странного и опасного дома. Она опомнилась только возле своей дачи. Теперь у нее не было ни ключа от московской квартиры, ни квитанции на телеграмму, ни самой телеграммы. Ольга не поймет. Был бы папа, он бы понял. Ольга рассердится. Для чего доброго заплачет. Плакать Женя и сама умела. Но при виде Ольгиных слез ей всегда хотелось забраться на телеграфный столб, на высокое дерево или на трубу крыши. Кто там? Оля, здравствуй. Евгения. Олечка, я тебя прошу, ты бровями не дергай, ничего страшного. Ну, так, такой, знаешь, странный случай. Такое необыкновенное приключение. Евгения! Ничего страшного. Я просто ключ от квартиры потеряла. Телеграмму папе не отправила. Только не плачь, пожалуйста. Я... Вот я тебя... Я сейчас! Женя! Женя, куда ты? Вернись! Я сейчас! Помогу козу выгнать! Ух ты! Ай, гони ее на меня! Давай, гони! Да, да! Стой! Так, держи, держи ее за рога! Попалась! Вот теперь и уйдешь! Девочка, девочка! Что? Да держи ты козу! Ты ничего не потеряла? Я? Да. Нет? Да стой же! А это чей ключ? Не твой? Мой! Откуда он у тебя? Возьми ключ и квитанцию, а телеграмма уже отправлена. Вот записка. Эгей! Пошла проклятущая! Ключ. Телеграфная квитанция. Значит, кто-то телеграмму отцу уже отправил? Но кто же? Так, что же это такое? Записка. Девочка, никого дома не бойся. Все в порядке. И никто от меня ничего не узнает. Тимур. Опять Тимур. Тимур. Женя, я сейчас же немедленно дам телеграмму отцу. Ты... Оля, я пошутила. Вот тебе ключ, вот квитанция от папиной телеграммы. Я старалась. Я прибрала всю квартиру, все полы вымыла. Дай лучше я тебя поцелую. Женька, ну, Женька, отставь ты, оставь. Ну, кому говорю? Оля, знаешь, как я тебя люблю. Ну, хочешь, я для тебя в крапиву с крыши прыгну? Ну, хочешь? Ну, ой, сумасшедшая. Я же беспокоилась. И вечно нелепые шутки. А мне папа велел, чтобы... Оля, слушай, а Бог есть? Нет. А кто есть? Отстань, никого нет. Оля, а кто такой? Тимур. Это не Бог. Это один царь такой. Злой, хромой и средней истории. А если не царь, не злой и не из средней. Тогда кто? Тогда не знаю. Отстань. На что тебе этот Тимур дался? А на то, что мне кажется, я очень люблю этого человека. Кого? Что ты там бормочешь? Ой, ну погоди, погоди. Вот папа приедет, он в твоей любви разберется. Да что ж, папа? Но если он и приедет, то ненадолго. И он, конечно, не будет обижать одинокого и беззащитного человека. Ой, это ты-то одинокая, беззащитная. Женька, ну не знаю я, что ты за человек, в кого ты такая уродилась? В папу. Только в него. В него одного. И больше ни в кого на свете. Обиженная Женя ушла в большой запущенный сад. За домом в глубине сада торчал неуклюжий двухэтажный сарай. И над крышей этого сарая развивался маленький красный флаг. На стволах, обклеванных воробьями вишен, блестела горячая смола, крепко пахло смородиной, ромашкой и полынью. Женя пробралась сквозь орешник и смахнула с лица паутину. Замшелая крыша сарая была в дырах, и из этих дыр тянулись доверху и исчезали в листве деревьев какие-то тонкие веревочные провода. Интересно, что бы это могло значить? Женя подтащила к окну трухлявую лестницу и, взобравшись по ней, спрыгнула на пол чердака. Очень странно. Этот чердак был обитаем. На стене висели мотки веревок, фонарь, два скрещенных сигнальных флага и карта поселка, вся исчерченная непонятными знаками. Возле дырявой замшелой крыши торчало большое, похожее на штурвальное колесо. Над колесом висел самодельный телефон. Жене стало весело. Она повернула штурвальное колесо. Тугие веревочные провода задрожали, загудели, ветер зашумел и погнал зеленые волны. А ей показалось, что это ее корабль-сарай медленно и спокойно по волнам разворачивается. Лена!